Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы продолжает отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Кириена Жемчужного. Наш телефон 959-59-39. Естественное желание человека – жить в радости и счастье. Поэтому на всех торжествах, будь то день рождения, день ангела, свадьба или провожают в дорогу близких, все желают друг другу счастья. Тема сегодняшней передачи – в чем же заключается истинное счастье человека? Счастливым мы обыкновенно называем того, кто занимает почетную должность, имеет высокий чин, владеет большим капиталом, проводит жизнь в неге и роскоши и тому подобное. Но если взглянем на жизнь очами веры, то увидим, что счастье живет и в кругу людей незнатного происхождения, среди бедности и нищеты, среди голода и холода. Один знаменитый своими познаниями учитель встретил как-то на церковной паперти нищего старца. Изможденное тело его покрывало рубище, и он весь был в ранах. «Добрый день тебе, старец», — сказал нищему в приветствии учитель. Нищий ответил: «Не помню, чтобы день был когда-нибудь несчастным для меня». Учитель продолжал: «Я желаю тебе счастья». Нищий сказал на это: «Несчастливым я никогда не бывал». Удивился учитель и, подумав, что нищий хорошо не вслушался в его слова, присовокупил: «Я желаю, чтобы ты был благополучным». Нищий заметил, что злополучным он не бывал. «Уже ли ты один счастливец между всеми людьми?» — в совершенном уже недоумении спросил учитель. «Когда земная жизнь полна скорбей и лишений. Несчастлив тот, — объяснил нищий, — кто ищет счастье. А на земле нет иного счастья, как во всем полагаться на волю Божию. Приятное и противное, горькое и сладкое в жизни я принимаю от Бога всегда с любовью и покорностью и желаю только того, что угодно Господу. А потому все случается по моему желанию». «Батюшка, как же научиться так всецело предаваться воле Божией, чтобы быть счастливым?» Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Конечно, вот эта тема о счастье, она очень велика. И все люди стремятся, живущие на земле, к этому счастью. Но мы скажем, в чем же это заключается счастье? Если кто способен эти слова принять, то скажем, что когда человеку на душе тяжело-тяжело, скребут кошки, человек в унынии, в отчаянии, в тревоге, на грани самоубийства, и когда он придет к Богу, покается во всех грехах, чтобы ничего не оставалось на совести, снимет вот эту тяжесть в своей душе, и душа вздохнет, получит свободу, станет ей легко, и радость появится. Мало этого, Господь к нам простирает другую помощь. Он дает сам себя. Человек принимает причастие, не часть тела Христова принимает, а в каждого человека входит живой Христос. И тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И вот мы становимся клеточкой в теле Христовом. Высшего на земле ничего не может быть, как только покаяться и достойно принять в себя Христа. Вот в этом и заключается счастье. И человек здесь уже на земле начинает предвкушать это счастье. Конечно, человеку приходится много потрудиться, чтобы сохранить душевный мир, покой и радость. Потому что когда человек всей душою и всем телом, всеми своими чувствами стремится к единому Богу, чтобы угодить Ему, исполнить Его заповеди, вот тогда Господь душу наполняет благодатью и радостью. И выше этого ничего на земле нет. Еще раз подчеркиваю. И вот человек начинает предвкушать здесь радость. Поэтому Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. И вот если человек, живя на земле, достиг этого состояния, то он, переходя в тот мир, Господь ему дает полноту жизни. Ну, конечно, множество примеров, но хотелось бы сказать пример личной своей жизни. Не похвалу вас, славу Божию. Я вот как-то родился в Сибири, жил в Огнях, село, там горы. Я был доволен там. Переехали в другое село Шипуново, и там доволен, рад был. Потом переехали в Полтавский совхоз, и там я доволен был. Потом в 45-м году переехали в город Алейск, выкопали землянку, и там жили в ней. И там доволен был и рад. Потом Господь так дал, что проехали в город Прокопьевск, и в разных местах жили, и там радость была. Потом Господь дал такую возможность, что поступили в семинарию. Здесь особая радость жить в Лавре Сергиевой. И там прожил я с 65 по 75 год. И не мыслил, как это быть вне монастыря. Даже бывал такой момент, наш первый класс в семинарии повезли в Москву по святым местам, по храмам. Я не мог дождаться, когда же мы возвратимся опять в Лавру. Так душа привязалась к преподобному Сергию. По окончании академии Господь так удостоил, что по Чайской Лавре 5 лет пробыл, и там доволен был и рад. Потом Господь так усмотрел в Ивановской области с 83-го года. Жил в деревне, в Лавре Почайской, там по 7 тысяч вмещалось в храм. Проповеди говорили, и каждый день по 100 человек исповедовали. А тут приехали в село, всего 5 человек живут, только 3 ходят в церковь, остальные, один пьет, а второй еще не знает Бога. И, оказывается, там радость была какая? Лес, река. И, конечно, народ приезжал, и опять в пределе был. И слава Богу было за все. Пробыл 2,5 года, потом поехал. Перевели меня в другое село, около Палиха, село Красное. Там пробыл 2 года. А потом перевели в Иваново. И там радость была, и в Иванове радость. И вот до сегодняшнего дня. И, конечно, на протяжении этого времени, вот 37 лет, как в сане священнослужителя, очень много было скорбей и неприятностей со стороны демонических сил. Пакости всякой творили. И это все было в радость. Просто Господь наполнял душу. И, конечно, где бы человек ни работал, где бы он ни находился, он всегда должен в этом благодарить Господа и находить радость. И вот из одной радости можно перейти в вечную радость. Но надо научиться всему, здесь, живя на земле. Я думаю, что эта тема, она очень интересная. И мы хотели еще услышать, нам звонок поступил. Пожалуйста, говорите. Алло. Алло. Слушаем вас, говорите. Батюшка Амросий, благословите, раба Божия Нина. Господь вас благословит. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, я хочу вам рассказать, как у меня просто глаза открылись во время проповеди в селе Пески в Шаховском районе. Отец Петр Трохин проповедь говорил, и он так сказал слово «счастье», что у меня аж прямо все, ну как, просветилось. И я поняла, что счастья никакого нет ни в прошлом, ни в будущем. А вот оно же состоит-то из древних слов. По-украински-то «сейчас» — это «сейчас». «Ти» — «тебе» или «у тебя». «Е» — «есть». Значит, вот то, что ты сейчас есть, и то, что у тебя сейчас есть, вот это счастье. И не нужно за этим миражом никогда гоняться. Вот, и с тех пор, это было несколько лет тому назад, и с тех пор мне очень-очень легко как-то живется. Простите, батюшка. Спаси Господи, матушка. Я отца Петра хорошо знаю. Знаю его брата, отца Мефодия, игумена. Он уже отошел в мир. Знаю их тетю Матрёну. Она приняла схиму. В конце дали ей имя Мария. Она где-то 18 лет. Она мне лично исповедовалась перед смертью, когда было ей 90 лет. И Господь ей такой дал дар, что она имела молитву сердечную. Вот 18 лет за ее чистую жизнь, за ее молитву. Потому что в 7 лет ее поставили на клирос и сказали: «Матрена, это твое место». И вот она дожила до 91 года и в храм ходила. И, конечно, я ее в Сибири видел, часто приходил и беседовал с ней. Я никогда не видел на лице, чтобы она была угрюмая, или была раздражительная, или обида какая-то. Лицо было всегда радостное, глаза блестели благодатью. Но я не знал этого, что у нее сердечная молитва. И вот когда отец Мефодий, она вместе с ним прислужила в село Полище Владимирской области. И вот перед смертью она ко мне подошла и сказала: «Батюшка, ведь я такая великая грешница, ведь я читаю только ту молитву, которая у меня в сердце». То есть молитва Иисусова в сердце. Вот когда начинаю другие молитвы читать, тогда нарушается ритм в моей душе этой молитвы. Ну, так вот я побеседовала, мне духовники сказали, что пусть эта молитва в тебе. И вот, конечно, когда она отошла в мир большинства, в великой радости, это для нее счастье было, иметь Христа в своем сердце. Недаром преподобный Серафим Саровский говорил, встречая всех и каждого человека: «Радость моя, Христос воскресе». Потому что вот это счастье быть в Боге. И она отошла Богу. Это даже журнал Московской Патриархии. Они печатали некролог. Так что мы молимся за нее. Вот и отец Петр Трохин. Мы тоже его хорошо знаем. Я даже могу немножечко и сказать о нем. Только я слышал, что вроде бы он умер. Но точно не знаю. Когда я в семинарии учился, в втором или третьем классе, он приехал ко мне в Лавру Сергиеву и как к земляку. И пригласил себя, меня пригласил к себе. У него была жена, ребенок. И так вот мы беседовали с ним. Я: «Возьми да скажи ему, или, может быть, тебе в семинарию поступить, поучиться?» Он: «Да куда мне? Я в Министерстве угольной промышленности работаю. Такой возможности нет, у меня семья». Вот так шутя поговорили, а потом, смотрю, через короткое время он приезжает мне и говорит: «А жена забрала ребенка и ушла. Я теперь один остался». И он поступил в семинарию и кончил академию. Ну, как я слышал, он в Песках служил. Так что вот мир такой тесен. У нас есть звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Да-да, говорите. Батюшка, благословите рабожью Галину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. У меня вот очень хороший знакомый умер вот в эту пасхальную ночь в 5 часов утра. Это как бы для души его будет какое-то облегчение. Говорят, что он Богу угодил вот в народе. Правда ли это? Спаси Господи. Ну, я как-то писал... И сейчас в газете вышла «Радонеж», там короткая мысль. говорят, это правда, что человек, когда умирает на Пасху, входит в обитель рая, потому что врата рая открыты. Но я привел маленький пример. Я в Струнино был, это недалеко от Москвы. И там одна женщина удивлялась. Говорят, вот мой муж никогда в церковь не ходил, постоянно только матом ругался, не просыпался, постоянно пил, блудник из блудников был. И надо же, прямо вот умер на Пасху и в рай вошел. Конечно, рай не для блудников и пьяниц. Сказано, что блаженны чистые сердцем. Только они войдут в обитель рая, потому что ни одно нечистое не может войти в обитель рая. Рай для кого? Для святых, но не для грешных. Ну, если человек был верующий и знал Господа, исповедовался, причащался, то, конечно, пасхальная седмица, когда торжествует все небо, торжествует и земная церковь, конечно, радость это велика. Батюшка, ну вот вернемся к нашей вот теме о счастье. Если предаться всецело воле Божией, то будешь счастливый. Но вот как же научиться вот предаться воле Божией? Ну, для того, чтобы предаться воле Божию, надо научиться так. Все, что с нами случается, не без воли Божией. Так Господь и говорит, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. И случаев в жизни человека, ни больших и малых, не бывает. Я даже некоторым советую, если, допустим, ты машину разбил, не надо в панику бросаться. Вышел из машины, осенил себя крестом. Слава Богу, что Господь меня оставил в живых. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Слава Богу за все. Господь дал, Господь взял. Как говорил многострадальный Иов ветхозаветный. Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Вот хотя бы начинать с этого, приучить себя к этому. И тогда душа наша привыкнет к этому. То есть Господа благодарить за все, за все. Мы же упоминали вчера, что Господь человека забирает из этой жизни в самую лучшую минуту его жизни. Конечно, ведь цель какова? Человека, живущего на земле. Для того, чтобы здесь научиться разумно жить, чтобы душу вылечить от пороков, от страстей, от гордыни, от гнева, от зла, чтобы этого ничего не было. И вот такая душа получает духовный мир, и вот с этим духовным миром она переходит в вечность. Если, допустим, человек, живя здесь, постоянно в гневе, во лжи, весь в страстях, когда душа выходит из тела, ни граммы ничего не изменится, в этом же состоянии человек переходит в тот мир. Поэтому Господь и говорил, и говорит, в чем застану, в том и буду судить. Если Господь застанет в молитве, это прекрасно. Если Господь застанет нас в храме, или на добром деле, на добром слове, это прекрасно. Но не дай Господь, кто, если разгневается в гневе, может душа выйти из тела. Хотя мы об этом и говорили, о здоровье нашей души. Но смотрите, как страшно человеку согрешать душой. Вот человек разгневался, зло, у него может подняться давление, может воспалиться печень, может открыться язва желудка, нарушается кровообращение, может какие-то органы воспалиться. Может сердце схватить человек, с болью может умереть. В чем застану, в том буду судить. Поэтому человек должен себя настроить так, чтобы душу свою вылечить. Человек больной телом, куда он идет? Идет в больницу. Он там лечится. А когда больной душой, почему-то все отвергают церковь. Это духовная лечебница. Конечно, пока ты здоров, то все нормально. А как тревога, так куда? До Бога. Никуда ты не уйдешь. У нас есть следующий звонок. Слушайте, говорите. Батюшка Амросий, благословите, раба Божия Михаила. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня два маленького вопроса и маленькая просьба. Первый вопрос в том, что вот я, у меня есть духовный отец, как бы, я у него иногда не могу всегда у него исповедоваться, и я с другими священниками исповедуюсь. Это правильно или нет? И Богом принято это раскаяние. Второй вопрос, батюшка, вот как мне быть? Вот у меня гнев на свое правительство, как бы он гоняет православный храм, я из Грузии. Вот вчера я к вам звонил и обращался. Вот, как бы прямо нагло гоняет храм православный и как бы и призывает сектантов всяких. Вот. И, пожалуйста, батюшка, если можно, вот вчерашний ваш вопрос, вот ответы на мои вопросы, повторите, если можно. Спаси Господи. Ваши вопросы мы повторить уже не можем, мы их не записываем. Ну, насчет второго вопроса, надо сказать так, что всякая власть от Бога не Богом ставится, а народ выбрал сам себе этого правителя, а Господь попустил. И всякая власть от Бога. То есть власть может быть добрая, если народ добрый, а если народ согрешил пред Богом, власть может быть суровая. Но в Грузии кто выбрал? Народ выбрал. Вот. И придется пострадать народу. Хотя Грузия православная. Но правитель, он получил огромные деньги от американцев. Он их должен отрабатывать. И, конечно, страдать за это народ. Но если человек верующий, Господь всегда с ним. И Господь сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Господь своих не оставляет. Возможно, надо в Грузии и поскорбеть людям верующим. А во время скорбей, то очищается душа. Ведь Христа никто у нас не отнимет. А то, что приезжает другие конфессии, значит, опять же, не без воли Божией. Господь попускает. Ведь даже можно подчеркнуть такую мысль. Ведь у нас в России 75 лет было уничтожение православия со стороны атеистов. А чем это кончилось? Что в нашу Россию хлынул огромный поток разных конфессий. Ведь они прошли по всем квартирам, по всем домам. Должны засвидетельствовать о себе, что они говорили о Боге. И дают Евангелие всем. И те люди, которые проснулись, то есть в них внутри еще жизнь была, они обратились к Богу и пришли в православие. Ну, какая-то часть, конечно, могла отойти и в эти конфессии. Это надо тоже учитывать. Но, допустим, православный священник, он же не может проникнуть во все квартиры, во все дома, говорит всем людям. Но сейчас как раз вот прекрасное время настало. Ведь сказано, предсказано святыми отцами перед революцией, что Россия, как корабль, будет разбит. Останутся от нее только одни щепки. Но потом Господь сотворит чудо, из этих щепок опять явится Россия. То есть она не погибла. И Господь изберет молодые силы, и все то, что было попрано, все восстановят. И, конечно, мы сейчас видим, что даже на День Победы где-то 300 храмов в Москве, начиная с 12 дня, 30 минут шел звон. А ведь до революции было в Москве 800 тысяч населения, и на эти 800 тысяч было 40 сороков, то есть 1600 престолов. И, допустим, большие праздники, особенно в Пасху, звон шел по всей Москве, гул. И, конечно, очищал от всех микробов и демонических сил. Москва была православная. И, конечно, сейчас Россия оживает. И предсказано святыми отцами, что Россия не будет материально богата, а будет духовно богата. Потому что те страны, которые имеют великое богатство, много богатства и много самоубийства. Потому что святитель Василий Великий говорил, если человеку отдать все богатства мира, поставить царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Вот где счастье. Нашел Бога, нашел все. Нам не так уже много лет, а Церкви Христовой уже 3000 лет. И люди служили Богу. Молились, каялись. И до Христа люди каялись, молились, служили Богу. Просто маленький период был у нас в стране, когда к власти пришли люди нецерковные. Но это было тоже Богом попущено за наши грехи. И как мы упоминали, что поскольку народ не каялся, не молился, и на нашу беду родился Гитлер. Поэтому вот такая вот была беда. Но произошло очищение. А сейчас Россия восстанавливается. Ни в одной стране такого нет, как в России. И вот многие народы, это предсказано святыми отцами, что они обратят внимание на нашу православную веру. Многие из разных стран обратятся к Богу и приедут сюда каяться и молиться, и креститься. Потому что там говорят о Боге, но Бога нет. И на душе нет ни мира, ни радости, ни покоя. Вот мы об этом говорим. Ну, а первый вопрос ваш был таков, что вы должны вопрос это решить с духовником. Можно ли у других духовников исповедоваться, когда вы не можете к нему подойти? Значит, надо спросить у него, у духовника своего. Вот так я посоветую. У нас еще есть вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да. Говорите, алло. Говорите, мы услышим вас. Батюшка, Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите, раб Божий Николай. Бог благословит вас. Батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот я являюсь инвалидом первой группы на коляске. Хожу в храм, причащаюсь. Вы знаете, было такое время, что я умирал. 5-6 декабря. Сейчас я снова живу по молитвам жены и детей, и тещи. Скажите, как мне нужно себя вести, и чтобы уходить к Богу? Спасибо, Господи. Ну что, конечно, и твоя душа в руках Божьих, хотя и первая группа, но Господь дает жизнь для того, чтобы и эту жизнь воплотить в себя, духовную жизнь, и передать ее своим близким, родным, чтобы они были православными. Потому что Господь вот через верующих людей помогает людям спастись. Ну, я пример говорю. Вот в семье как бы закон такой существует. Вот кто-то умер, и смотришь, короткий срок и умирают один за другим. У меня одна женщина Антонина, она говорит, за год я своих родственников потеряла, братьев и отца, и мать, за один год, 12 человек. Но Господь ей дал такую веру, теперь она молится за них. А при жизни она могла им говорить о Боге. Так что благодарите Бога за все. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Говорите, говорите. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите, раб Божий Александр. Бог благословит тебя. Вот вопрос хочу задать. У меня товарищ лет 10 тому назад был очень тяжело болен. И вот храм мученика Никиты в Малаховском районе. Вот ему там делали обряд такой, называется «Снятие вериг». Вот существует ли сейчас где-то в Москве или там вот этот обряд такой существует? И что это такое? Скажите, пожалуйста. Ну, я вчера, наверное, вам говорил, что такого обряда снятия вериг я первый раз слышу. Я думаю, что самые главные вериги у нас – это грехи наши нераскаянные. Вот на это надо обратить внимание. Почему это я подчеркиваю? Потому что многие люди за 75 лет советской власти не знают, что такое покаяние. И вот эти грехи наши нераскаянные, это наши вериги, они нас повязали по рукам и ногам и уста нам связали. Не можем ни молиться, ни каяться. И многие люди привыкли, на исповедь подходят, ничего не говоря, читается над ними молитва, прощай, разрешай, от чего неизвестно. Идут к чаше причащаться. И душа становится грубой, и у человека столько много гнева и зла. И, конечно, такая душа, она себя обманывает. Покаяние должно быть какое? Ну, для примера, если совершается суд на земле, человек совершил преступление, на суде спрашивает, допустим, следователь, где это было, в какое время, все подробности и записывает. А вот когда мы пред Богом согрешили, то никакого следствия нету. Все это так грехи у нас и преступления остались. Вот душу-то надо очистить свою. Надо найти духовника, особенно при монастыре, хотя бы один раз по-настоящему покаяться. То есть душу вывернуть наизнанку, ее очистить. Да пособороваться, да достойно причаститься. Это мой пастырский совет. И тогда вы поймете, как это ценно. Когда примириться с Богом, примириться с ближними, иметь в душе мир, тишину и покой. Если душа не раскаянная, никогда покоя там не будет. Человек постоянно будет взрываться. Почему? В нем много гнева, зла. А потому что там живет не Христос, а злой дух. И плоды эти злые мы уже и пожинаем, и видим. Поэтому страдаем. Вот это есть вериги наши. Батюшка, а вот покорность воле Божией, ведь она, наверное, очень созвучна с всегдашней благодарностью Богу. Ну, конечно, когда человек пришел к Богу, он склоняет голову пред Ним, то есть смиряется, и знает, что без воли Божией ничего ведь не бывает. И Господь говорит, что без меня ничего не можете делать. И вот надо предаться воле Божией. Мне вот часто хотелось бы все сказать из опыта своей жизни. Вот мне, допустим, хотелось, ну, в Лавре Сергиевой быть. Я даже не мыслил жить вне ее. Но воля Божия была такова. Как знаете, преподобному Сергию являлись голуби. Это сказано как бы пророчески, что будет очень много братьев. Птиц много. Но оказывается, что у преподобного Сергия при жизни было очень много учеников. Даже они основали вокруг Москвы 70 монастырей. Но воля Божия такова была. Мне надо было и в Почаевской лавре быть, и на приходах быть, знать жизнь людей простого народа, ну, всякого народа, и основать монастырь. Опять же, это не без воли Божией. Но только надо покориться, сказать: «Господи, да будет воля Твоя святая». И, конечно, когда я был вне Почаевской лавры, 2 года я не служил, у меня всегда мысль была: думаю, придет же такое время, когда будет проповедоваться Слово Божие, когда будут открываться монастыри и храмы, и хотелось бы открыть монастырь. И Господь эту мысль претворил ее, и по милости Божией сейчас мы являемся настоятелем и духовником монастыря. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло. Говорите. Это меня слушает? Да, вас слушаем. Я хотела... Христос воскрес. Я хотела у вас спросить, ну где же найти такого духовника, которого можно исповедоваться от юности и даже до сегодняшнего дня, и до сегодняшнего часа? Спаси Господи. Матушка, мы должны настроить себя так, что я каюсь не духовнику, а я каюсь Господу. А духовник является только посредником между Богом и нашей совестью. Вот. И когда у нас появится желание все себе выпросить, тогда все найдем. Ну, для примера. Мы отравились порченными продуктами. Грибы поели или рыбу. И нас, когда везут в больницу, скорая помощь, мы там не спрашиваем, а какой там врач? Не курит ли он? Не пьет ли он? Как он себя ведет? Нас это не интересует. Нас интересует, как бы избавиться от отравления, чтобы нам желудок очистить, чтобы мы остались живые. И вот мы должны так. Если у нас появилось по-настоящему что-то сказать, скажите любому священнику, что я хочу покаяться особо. Я думаю, что любой священник скажет: хорошо, останься после службы, я выслушаю тебя. И мы каемся не священнику, а Богу. А Господь уже принимает наше покаяние. И через священника, видимым образом, прощает нам грехи. И Господь дает облегчение. Независимо, какой священник. Ну, как-то мы приводили, допустим, человек рабочий пришел к директору завода или фабрики, ну, и выписал что-то, какое-то пособие или материал. Ну и этот директор печать подставил и расписался, и эта справка действительна. Несмотря на то, может быть, он пьяница, и курит, и матом ругается. Нас это не интересует. Нас интересует только одно – получить какую-то пользу. Вот так. У нас есть звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите, раб Божий Максим. Бог благословит вас. Батюшка, у меня такой вопрос. У меня эту неделю через две, Бог даст, должен родиться ребенок. И жена моя, к сожалению, не лучшим образом относится, не то что лучшим, не очень хорошо воспринимала долгие годы мою веру в Бога. Но сейчас вроде немножко пошло дело на поправку, но тем не менее, вопрос в чем, что у меня отец очень страдает недугом пьянства уже многие годы. И сейчас я увидел объявление, что есть у нас в Калининграде состоится паломническая поездка по монастырям Соловки, Печоры, Санкт-Петербург, Вильнюс. И я хотел с отцом туда поехать, но в этот момент может уже родиться ребенок, и жена этого не поймет. Вот можно это сделать или нет? Спаси Господи. Но если вы ходите в церковь, спросите священника, который он вам посоветует, потому что это особый вопрос. И, конечно, поскольку жена еще не знает Бога, то апостол Павел, вот, первое послание Коринфянам, 7 глава, он там пишет, что неверующий муж освящается верующей женой, или наоборот, неверующая жена освящается верующим мужем. И можно таким путем потерпеть жену. И надо как-то вот ей угодить, чтобы не раздражить. Я бы, конечно, посоветовал лучше остаться, чтобы утешить ее. Потому что роды – это, ну, тяжелые. Особенно для человека, который, ну, не знает Бога. Ну, а Господь отца призовет. У нас есть следующий вопрос. Говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вот вопрос. Говорят, что грехи свои, особенно тяжкие, надо оплакивать всю жизнь. Ну вот, вспоминая всегда свой исповеданный грех, тяжесть в душе остается. Не есть ли это маловерие в милость Божью? Это мой вопрос. И второе. Вот был звонок по поводу снятия вериг. Это совсем не так. Это в деревне Лужки Раменского района. Есть храм Никиты Мученика, в котором служатся молебны. И во время молебна батюшка одевает такой большой крест. Вот это вот вериги одеваются на человека. А это не снятие вериг. Спаси Господи, простите. Это лично священника, видать, такой молебен. Но общей такой постановки во Вселенской Церкви такого нет. Конечно, оплакивать грехи свои надо. И оплакивать их всю жизнь. И не жалея слез. Насколько это возможно. Потому что каждая слеза перед Богом за свои грехи, она на особом счету. И когда человек будет проходить мытарство, то ангелы вот этот платочек со слезами покажут. И, конечно, когда мы каемся, искренне, ничего не тая, то в этот момент что происходит? Мы когда уже с верой приняли, Господь прощает нам грех. А если когда мы покаялись и сомневаемся, то ли Бог нам простил или нет, это плохо. Потому что Господь говорит, что по вере вашей будет. И вот один такой человек, послушник, обратился к старцу, архимандриту, и сказал: «Отче, вот я каждый раз прихожу каяться и с исповедью хожу, я чувствую, что мне Бог не простил». Он сказал: «Да, и Бог тебе не простил». Почему? А потому что ты в это не веришь. А если ты покаялся и веришь, что Бог простил, должен с радостью уходить. Но, конечно, когда человек совершил тяжелые грехи, а тяжелые грехи, как убийство, там, аборты делали, то это убивает душу, смертный грех. И за это надо понести какое-то наказание. Поэтому дается епитимия. Если даже священник не дал какую-то епитимию, но Господь человека желает спасти, то Господь может послать какое-то облегчение этого греха. Ну, какие-то болезни, какие-то скорби, какие-то неприятности. И в этот момент, если мы будем Бога благодарить и не будем роптать, не будем обвинять ближнего, то в этот момент Господь очищает нашу душу. Так, если Господь посылает нам всякого рода испытания, болезни, скорби, Если мы будем роптать и отчаяться, толку нет, еще хуже. Так вот, человек, когда в страданиях находится, в болезнях, в неприятностях, много-много всякого бывает в жизни. Если Господа благодарит, то Господь все покроет. Это милость Божия к нам. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Говорите, говорите. Алло? Да-да, мы вас Алло. Слушаем. Батюшка Амвросий, добрый вечер еще раз. Это раб Божий Николай. Прости, пожалуйста. Христос воскрес еще раз. Воистину воскрес. Батюшка Амвросий, у меня еще один вопрос. Значит, я являюсь инвалидом, я уже сказал. И вы знаете, мне делают сейчас массаж. А вот тот, кто делает массаж, вот какую-то нервность говорят или что, это правильно или нет? Если, скажите, благословите, если можно делать. Спаси Господи. Когда человек верующий, вот, и в церковь ходит, кается, молится, никто благодати от него отнять не может. Благодать у нас отнимает кто? Грехи наши. Ну, мы скажем так, вот душа, допустим, чистая, мы образно берем, и вдруг в душу попадает черное пятно. Ну, совершили какой-то грех. Это не значит, что вот это пятно на чистой душе и все. Нет. В это время сразу в душе все мутнеет. Благодать Божия от нас отходит. И вот тогда беда начинается. Поэтому это не страшно. Вот. Когда вам массаж делают, то вы в это время молитву Иисуса вы читаете, вы будете не терять, а приобретать. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите рабу Бог Божию благословит. Наталью. Батюшка, я познакомилась с молодым человеком в церкви. Получилось так. Первую встречу он возил меня во Владимир, в Успенский собор. Очень хорошая была пара прогулок, там все. Вот. Потом мы встречаемся очень редко с ним, но он постоянно у меня что-то просто денег. Я, ну, нормально зарабатываю. Вот, и существует ли способ его перевоспитать как-то, как-то его отучить от этого? Он вот как мне не знаю, я для него палочка-выручалочка какая-то получается сейчас. Он вроде бы нормальный, но в то же время хотелось бы его на путь наставить, что он мужчина-то, а не я. Ну, спаси Господи, матушка. Значит, не ты его интересуешь, а деньги его интересуют. Тут счастья уже и нет, его и не будет никогда. Но если он приходит к Богу, вот, ну, просто я могу сказать так, что вот если кто-то из священников сейчас восстанавливает храм, то, конечно, где он деньги возьмет? Приходится просить. Но вот большие люди, которые имеют большие деньги, они не любят, когда у них просят. Просить не надо у них. Но как один священник говорил так. Надо заслужить авторитет, а потом, чтобы авторитет на тебя работал. Вот когда покажешь образ христианской жизни, тогда и они будут приходить, смотреть, знакомиться с тобой, что у тебя. И тогда могут помочь. Но когда просить, просто психологически у них душа закрывается. Они могут дать, но потом закроется душа. Ну, а как тебе помочь? Как Христос говорит, просящему дай, но только надо знать, куда эти деньги идут у него, с какой целью он просит. Ну, может быть, он почему денег не имеет? Потому что он никому ничего не дает. Поэтому десятая часть, если он работает, пусть он дает Господу, и Господь даст возможность, чтобы душа его открылась. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я хотела бы, батюшка, благословите рабу Божию Валентину. Бог благословит вас. Батюшка, вот может ли священник отказать принять исповедь, когда очень хочется? У меня почему-то под разным предлогом батюшка не принимал от исповеди. Вот на Светлую Седмицу под разным предлогом, еще до этого часто исповедуешься. В общем, я в таком состоянии, то ли меня Господь, в чем-то я очень виновата, что Он меня не хочет слышать, то ли это священника вина. Спасибо, воскресенье. Да, может быть так, что вы к Нему подходили и очень много писали, много слов, которые к исповеди не относятся. Есть такой состав людей. Очень много-много говорят, а толку от этого нету. Уж надо прийти, просто сказать, что вот я, допустим, осудила человека, я вот раздражалась там с мамой, папой. Вот. Или еще какой-то грех, помыслы пришли скверные, много ела, много пила, много спала, лишнее все. Я думаю, что кратко такая исповедь, она поможет вам, если вы предварительно во всем уже раньше покаялись. У нас еще есть звонок. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Будьте любезны, вот такой вопрос. Вот если, допустим, на исповеди, вот вы в одной передаче давно говорили, что нужно непременно самой прочесть вот грех, который в записке написан. А если священник взял в руки записку и не дал самой прочесть, нужно ли еще раз исповедовать? Или это будет уже второй раз, и надо тогда третий исповедовать? Спасибо, Господи. Если он взял и прочитал, верьте в это, что все прочитано. Потому что даже и я, когда мне стоят на исповедь, человек, допустим, 150, так я, когда беру исповеди у человека и так глазами просматриваю грехи, а другой человек мне говорит, я вот между интервалами, когда он там, я прочитываю. Таким путем я могу за 3 часа поисповедовать много людей. Так что ничего страшного нет. Помоги, Господи. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло. Да-да, мы вас слышим. Здравствуйте. Раба Божия Ксения. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Встречаюсь довольно долго с молодым человеком, уже практически 10 лет. И этот молодой человек, вот он сейчас все более и более впадает в грех, в такое пьянство. То есть вот укрепляется в нем этот грех. Хотя вот человек тут верующий, ходит на исповедь, кается в этом грехе, но как-то вот вот эта страсть в нем все более укрепляется. Скажите, пожалуйста, вот как можно ему помочь, вот и мне, и, ну вот какие пути избавления от этого греха? Оптинские старцы всегда советовали так. Если у человека, допустим, какой-то недуг, то ли матом ругается, или пьянка, или еще какие-то страсти, в первую очередь надо что сделать? Генеральную исповедь. Покаяться от юности во всех грехах, чтобы ничего не оставалось. И тогда благодать Божия наполняет душу. И человек забывает о пьянке, о куреве, о гневе, о зле, от обиды, от раздражения, от всего. То есть все это у него уходит. И мало этого, надо добавить еще и после этого покаяния соборование, потому что прощаются те грехи, которые мы не помним по слабости ума, и причастие. Господь исцеляет душу. И, конечно, во многие монастыри и храмы подать о здравии этого человека. Польза огромная будет. Говорите, мы слышим следующий вопрос. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я старая Наталья. Хотела у вас, батюшка Арсений, спросить, когда лучше соборование вот после Троицы или во время вот этих 40 дней лучше домой пригласить? Я не выхожу давно из дома. Мне уже на 85-й год. Если вы никогда не соборовались, то можно в ближайшее время, в любое время, пригласить священника, подготовить исповедь, опять же, чтобы во всех грехах покаяться, и пособороваться, и причаститься. Потому что соборуются люди больные, а вы уже престарелые, чтобы Господь вам дал силы, крепости, чтобы донести этот крест, который вы несете, вот старчество, болезни, без ропота донести, чтобы Господь дал кончину благую, христианскую, непостыдную и добрый ответ в день страшного суда. Время нашей передачи подходит к концу. Хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что идет подписка на газету «Слово утешения».